Минуту или две я не рисковал отрывать ладони от девочки, хотя никакая сила через них уже не проходила. Просто мне надо было убедиться, что с ней все в порядке. И только поняв, что ритм сердца окончательно выровнялся, как и дыхание, я упал на пол рядом со столом. Все-таки отрубился. Потому что следующее, что помню, это встревоженный взгляд целителя. «Лорд, с вами все в порядке? Что случилось?» Он задавал вопросы, не давая мне времени ответить ни на один. В это же самое время за его спиной суетилась Руслана. «Сергей Васильевич, какую дозу набирать?» — спрашивала она с истеричными нотками в голосе. «Оставьте меня, направьте свою помощь тем, кому она нужна», — слабо проговорил я и попытался подняться. Всепоглощающая слабость одолела мое тело, не давая свободно двигаться. Первым делом я попробовал магию, и к моему облегчению она оказалась на месте. Но вот пару лет жизни я за свое действие отдал. Хорошо, что тело молодое, и это будет не так чувствительно. А когда достигну прошлого уровня силы, смогу все восстановить. Но вы же, — начал было целитель и замолчал, отпуская меня. Что вы сделали? Я же всячески пытался ее оживить. Занимайтесь ребенком, — отмахнулся я от него, поднялся и медленно пошел на выход из палатки. Голова кружилась, мерзкое чувство. У самого входа меня сбило что-то миниатюрное и растрепанное. «Где Соня?» — кричала женщина, ворвавшаяся в медицинскую палатку. «Где моя дочь?» Свет в шатре уже появился, и я смог разглядеть огромные взволнованные глаза на красивом, но утомленном лице. «Успокойтесь, Алина Анатольевна», — повернувшись к ней, ответил целитель, — «с вашей дочерью все будет в порядке». Он как раз закончил осмотр малышки и собирался переключить свое внимание на Арсения Олеговича, которому тоже требовалась его помощь. «А что с ней случилось?» Взволнованная девушка подскочила к крохе и обняла ее, приложив щеку к груди девочки. «Ее укусила змея», — без обиняков ответил целитель, но девушка вскрикнула от шока. «Но мы уже ввели противоядие, так что можете не переживать. А девочке сейчас нужен покой. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, — посидеть где-нибудь рядом, не трогая ребенка». «Хорошо, хорошо», — часто закивала мать девочки. «Я тут побуду, ладно?» Меня поразила эта перемена от разъяренной кошки, которая может разодрать любого в клочья за своего ребенка, в испуганную, притихшую и несчастную женщину, которая сама еще по сути дитя. На вид ей не больше 23 лет. В то же время Алина вся наполнилась каким-то внутренним светом. Малышка оказалась жива, и это сейчас было самым главным. Я уже совсем было решил двигаться к себе, как целитель, которого Руслана назвала Сергеем Васильевичем, заговорил. «Скажите лорду спасибо», — он указал на меня. «Это он ее спас. Лишь благодаря его действиям удалось сохранить Сонечке жизнь». «Лорд», — проговорила она то ли с ужасом, то ли с благоговейным страхом, и я понял, что она только что поняла, кого сбила на входе в медицинский шатер. «К вашим услугам», — сказал я и устало кивнул. Женщина мигом соскочила со стула, на который уже успела присесть, и бухнулась передо мной на колени. «Спасибо, спасибо», — она сложила руки вместе, словно собралась меня умолять сохранить ей жизнь. «Ни за что», — ответил я, отмечая, что Алина действительно очень красива. «Я же обещал сохранить все жизни». «Вставайте, этого не нужно». С этими словами я помог девушке подняться. Она опасалась поднимать на меня взгляд. Усадил ошарашенную Алину на стул, а затем развернулся и пошел к себе в шатер, надеясь, что Соня совсем скоро придет в себя и окажется в объятиях матери, что Арсения Олеговича поставит на ноги, и завтра мы с ним вместе продолжим укреплять поляну. Неосознанно я вытянул руку ладонью вниз и подумал о том, что мне нужен комок земли. Внезапно ощутил, что снизу поднялась почва и наполнила мою ладонь. Я тут же сжал ее в кулаке. Кроме потери некоторых ресурсов организма, которые можно было оценить в пару лет жизни, был и очевидный плюс. Магические способности моего нового тела сделали качественный скачок. Я уже не был беспомощным юношей с крохотным источником магии. Вместилище увеличилось на порядок, и теперь мне есть с чем работать. «Класс, начало положено», — сказал я сам себе и вошел в свой шатер. Возле входа возился Тимофей, будто что-то искал, что-то потерял. Спросил я, испытывая лишь одно желание — лечь и проспать часов 10 без перерыва, так я устал. «Да вот», — ответил мой помощник, разведя руками, — «хотел свечей побольше поставить к вашему приходу, да мы их, кажется, извели все, совсем запаса не осталось». «А у нас некому освещение наладить?» — поинтересовался я, скидывая одежду. Принюхавшись, понял, что стоит сходить в душ, но сил на это сейчас не было, поэтому снова решил отложить это на завтра. Пообещал себе, как только встану, сразу пойду в душ, который организовали водные маги для всех желающих. И это я просто еще не предполагал, что ночь окажется наполнена различными событиями. Что вы имеете в виду? Поинтересовался у меня Тимофей, приподняв правую бровь. Сейчас мне не хотелось обсуждать интерьерные проблемы. Мне хотелось спать. Собираются вдвоем маг воздуха и маг огня. Первый создает непроницаемый воздушный шар. Второй наполняет его самовоспроизводящимся пламенем. И все это подвешивается под потолком, рассуждал я, вспоминая различные способы получить безопасное освещение. Но в этот момент я увидел, что глаза моего помощника открываются все шире и шире. Нет, я поднял руки, давая понять, что есть возможность поступить проще. Можно, конечно, электричество провести. Только как мы его добывать будем? Есть у нас маг молнии, дык, Тимофей, кажется, растерялся и не сразу смог сообразить, о чем я говорю. Есть один, но он даже стейк поджарить не может. Максимум, корову может заставить идти, как пастух. Маг молнии пасет коров. Я спрятал в ладонях лицо, чтобы не показать своих эмоций по поводу подобного сюра. И такой херак ее вместо кнута молнии и поляшки. Снова пришлось сдерживаться, чтобы не заржать. Ладно, завтра разберемся. Я понимал, что мне нужно сосредотачиваться на делах и делать каждый день больше, но сейчас нужно отдохнуть. А сейчас я спать. Хорошо, кивнул Тимофей, направляясь к дверям. Тогда дайте знать, когда проснетесь. Нет, остановил я его. Разбуди меня на рассвете. Очень много дел. На рассвете, удивился помощник, но в его взгляде я увидел уважение. Будет сделано. Однако едва он вышел, как тут же вернулся. Лорд, к вам боевой маг, говорит, по поводу добычи. Я схватился за голову, сел на кресло, которое оказалось рядом, и откинулся на спинку. Зови, я махнул рукой, не обращая внимания даже на то, что мой торс обнажен. Накиньте рубаху, шепнул мне Тимофей и снова скрылся за тентом палатки. Нехотя я выполнил его просьбу и снова развалился на кресле. В шатер вошел боевой маг, который сопровождал нас в лес за змеей. Как я понял, тут всегда отчитывался тот, кому я отдал приказ. Разумно, лорд, отчеканил он. Ваше распоряжение выполнено. Монстр доставлен на территорию лагеря, и сейчас его разделывают, подготавливая для дальнейшего хранения. Молодцы, кивнул я, радуясь, что никаких неприятностей не произошло, и можно спокойно лечь спать, как только боец уйдет. Все в порядке? Так точно, ответил боевой маг. Тушу доставили без каких-либо осложнений. По пути выследили и убили еще несколько маленьких змеек. Также обнесли лагерь дополнительной защитой по низу, чтобы никто не прополз на территорию. Если вдруг кто-то попробует, сработает магическая сигнализация. Отлично, я показал магу большой палец, но тот, кажется, не понял, что я имею в виду. Продолжайте работать, и, знаешь что, оставьте голову змеи в стороне. Тут я подумал, что с нее можно будет взять много полезного, в том числе и яд, так, чтобы никто только к ней не притрагивался. И тут я вспомнил вчерашнюю ночь. И поставьте пару человек у моего шатра, чтобы никто не пробрался с нехорошими намерениями. А с хорошими? Спросил мужчина, причем без малейшего намека на юмор. Тебя как зовут? Поинтересовался я, решив постараться запомнить всех своих подчиненных, хоть и признаю, что сделал это не в самый удачный момент. Глеб, ошарашенно ответил он. Семенов. Так вот, Глеб, если с хорошими, пусть заходит, разрешил я с легкой улыбкой, еще не зная, что сам себе устроил проблемы на ровном месте. Слушаюсь, он вытянулся во фрунт, отдал честь и скрылся за пологом шатра. Свечи, маги, бормотал я, стягивая рубаху и туша свет. У нас есть креслы, на них и создадим освещение как внешнее, так и внутреннее. И как я не додумался до этого раньше, видимо, сказывалась усталость. Послышалось легкое жужжание летающих вокруг насекомых, и я вырубился, словно младенец, даже не услышав, как всех созывали на ужин. Меня, к счастью, тронуть не решились. Как я узнал на утро, Дмитрий Егорович все-таки решил сэкономить, но и ослушаться меня не смел. Поэтому ужин был, может, и не царский, но впечатляющий, по сравнению со всеми последними приемами пищи. Проснулся я снова ночью, и опять от шагов внутри палатки. Вновь напрягся, думая, что это в конце концов, беспардонно, пытаться убить меня каждую ночь, надо хотя бы через раз, чтобы я мог выспаться. Но тут же вспомнил, что перед моим шатром дежурят боевые маги. Так какого хрена они кого-то пропустили? И тут на мою грудь легла теплая и нежная девичья рука, тут же заставив меня вспомнить про вопрос Глеба. Да, я же сам разрешил пускать к себе людей с хорошими намерениями. Надо будет добавить, что неплохо было бы меня при этом еще и будить. Тем временем ладонь съехала к низу моего живота, стараясь приласкать. Мое мужское естество на это вполне себе откликнулось. Только вот я не собирался это продолжать. По крайней мере, я должен хотя бы знать, кто ко мне пожаловал. Перехватив руку, я легонько сжал ее и отвел от тела, хотя нежные пальцы уже были готовы обхватить мой член. «Что ты делаешь?» – спросил я и легким движением пальцев зажег свечу, стоявшую в изголовье. «Зачем?» – и тут я увидел, кто ко мне пожаловал. Я готов был увидеть, кого угодно. Руслану, которая постоянно напрашивалась на близость. Кристину, которая делала это чуть более изящней, но при этом постоянно оттаскивала от меня первую. На худой конец Настю, которая упорно делала вид, что она не такая. Но нет, я хорошо запомнил это чрезвычайно красивое лицо. Правда, в последний раз я видел его в обрамлении растрепанных волос, которые сейчас были тщательно уложены и обработаны какими-то невероятно притягательными маслами. «Пришла расплатиться за жизнь моей дочки», – тихо ответила Алина и свободной рукой распахнула легкий сарафан, под которым совсем ничего не было. «Я знаю, что вы любите. Это от чистого сердца, правда». Я тяжело вздохнул, отпустил ее руку, после чего она попыталась совсем избавиться от одежды. Но я остановил ее и обратно застегнул сарафан, скрыв от своих глаз удивительно соблазнительные груди. Такой идеальной формы я, кажется, еще не видел. И это при том, что она выкормила дочь. «Ничего себе, но у меня больше ничего нет, чтобы отблагодарить вас», произнесла она едва слышным шепотом, и я отчетливо слышал, что она действительно расстроена. «Возьмите меня, я ваша». «Странные эти женщины, конечно». «Алина», также шепотом произнес я, «у тебя муж есть?» Она отвела глаза и сцепила зубы. Я видел, как заиграли желваки на ее скулах. «Есть, наконец», выдохнула она. «Но вы же, лорд, это не будет считаться изменой, боги». Я едва подавил желание зарычать. «Это же все равно измена». Но вслух я сказал совсем другое, стараясь придать голосу максимальную мягкость. «Алина, послушай меня, пожалуйста». Я понимал, что мне срочно нужно менять имидж среди подданных, но, как оказалось, дело это не быстрое. «За спасение твоей дочери ты мне ничего не должна, понятно?» Она наклонила голову на бок, словно изучала меня. «Я это сделал потому, что мог, и потому, что твоя дочь такая же моя подданная, как и все остальные. Поверь, я для каждого сделал бы то же самое. И, если после банальной помощи каждый будет лезть ко мне в постель, я просто умру от истощения, ясно? И не будет у вас лорда». На ее лице не появилось улыбки, на которую я рассчитывал. Только усталость снова выступила на красивом лице. «Я вам совсем не нравлюсь». «Да», с горечью разочарования в голосе проговорила она. «Да дело-то не в этом, как ты не поймешь», ответил я, понимая, что не слишком хорошо умею отказывать женщинам так, чтобы не обидеть. «Просто сейчас поднимайся и иди к своему мужу, хорошо? Я не пойду к нему», — Алина сглотнула и поднялась с колен, как стояла рядом со мной с самого начала. «Он напился еще засветло, пристает, бьет меня, к дочери даже не сходил, не пойду к нему, он, чудовище». Вот только этих откровений мне сейчас не хватало, я же просто хотел поспать, но в то же время, я буквально чувствовал ее боль, и мне было жаль эту сильную женщину с точенной фигуркой, которая была способна разорвать любого за свою дочь. «Зачем же ты тогда вышла замуж? Или это после свадьбы все так изменилось?» «Нет, все эти отношенческие мысли давались мне с трудом, у меня от них голова болеть начинала даже в прежней жизни, но и сейчас я уже стал утомляться. Я мог бы забрать Алину, если бы захотел, но сперва надо решить вопрос с ее мужем, чтобы это не выглядело как очередная прихоть похотливого лорда. Да, вот такую репутацию мне и оставил прежний хозяин этого тела. А куда ты пойдешь?» – спросил я, вставая с кровати и накидывая рубаху, неприятно пахнущую вчерашним потом. «Есть куда, могу и здесь положить тебя, но не рядом. К дочери пойду», — тихо проговорила моя ночная гостья, поворачиваясь к выходу из шатра. «Доктор сказал, что я могу приходить к ней в любое время дня и ночи». С этими словами она и вышла, а я для себя отметил, что надо будет последить за ее мужем. И если все так, как говорит Алина, то моего влияния хватит, чтобы разобраться. Черт, вот и спать уже не хочется. Я проследовал за Алиной. По обеим сторонам от входа моей палатки стояли два мага и старались делать вид, что ничего не происходит. Проследив за фигуркой, юркнувшей в медицинский шатер, я вернулся к себе. Сначала хотел отчитать часовых, но потом плюнул, решил, что устрою разбор полетов утром. Осмотревшись, вернулся к себе. Лежал на своем мягком матрасе и понимал, что не смогу уснуть. Однако, через полчаса все же закрыл веки и спокойно уснул. Уже перед рассветом сквозь сон я слышал пьяный и сиплый голос. «Алина, Алина, ты где, твою мать?» Но почему-то я решил, что мне это снится. Проснулся от прикосновения к плечу. Распахнув глаза, увидел Тимофея. «Пора?» – спросил я, вскакивая. «Рассвело?» – «Почти», – ответил помощник, и только тут я обратил внимание на его хмурый вид. «Беда пришла, Илья Львович». Глава 8. Выйдя из своего шатра, первым делом я увидел скорбное лицо Дмитрия Егоровича. «Насколько все плохо?» – спросил я Ледянова. «Сколько сможем продержаться?» «Все настолько плохо, насколько это возможно», – ответил артефактор, держась за голову. Припасов почти не осталось, точно не разглядывал, но разорено все. Кто-то проник в палатку с припасами и уничтожил практически все съестное. Как такое возможно? Я быстро перебирал в голове возможные варианты. Припасы не охранялись? Нет, пожал плечами Дмитрий Егорович. Зачем? Охранялся же периметр, а палатка стоит неподалеку от поста охраны, поэтому я и решил, что запасам ничего не угрожает. Действительно, периметр охранялся. Причем буквально вчера вечером он был усилен дополнительной защитой. Простая логика подсказывала, что враг может оказаться куда страшнее и прозаичней, чем монстры из леса. «Тогда, может быть, это кто-то из наших?» – предположил я. В ответ на это артефактор резко повернул голову в мою сторону и блеснул глазами. «Нет, исключено», – отозвался Тимофей, следовавший за нами. «Вы сейчас на месте увидите, что люди здесь ни при чем. Стоило мне увидеть растерзанное полотнище палатки, в которой хранились наши запасы, я понял, о чем говорил мой помощник. Огромные дыры, оставленные острыми когтями, превратили купол в лоскуты, трепещущие на легком ветру. Внутри все было еще хуже. Основные припасы просто исчезли. Причем даже не представлялось возможным понять, съели их на месте или утащили в лес. Вся еда оказалась перемешана, залита свежей кровью и втоптана в землю. Хаос и зрелище, наталкивающие на самые печальные мысли. А над всем этим жужжали противные насекомые. Я всех опросил, лорд, со спины раздался могучий бас Богатырева, и я обернулся к старшине боевых магов. Никто ничего не видел, не могли уснуть, или, я задумался, чтобы подобрать слово, отвлечься, исключено, ответил Алексей. Я сегодня сам все посты проверял, в том числе и ваш. Тут я вспомнил, что хотел обсудить пропуск разных дам к себе в шатер под покровом ночи, но решил, что сейчас для этого совсем не время. Каждые 20-30 минут я обходил всех, но ничего не видел и не слышал. Как склад оказался в таком виде, даже представить не могу. «Это из-за змеи вашей», — вдруг подал голос Дмитрий Егорович. Ее они подчистую слопали. Только голова осталась, потому что в другой стороне лежала. Видимо, свежатина привлекла. «У нас есть кто-то из магов, кто может восстановить, что тут произошло?» Обратился я к Тимофею, обладающий чем-то вроде ясновидения. Помощник испуганно посмотрел на меня, после чего покачал головой. «Видимо, ветви магии времени в этом мире не существовало, а значит, и портальная тоже навряд ли имеется, ведь время и пространство связаны друг с другом». «Нет, у нас таких нет», – зачастил он. «А что, такие бывают?» Я вспомнил наших судей-ясновидящих, которые могли раскрыть практически любое преступление, лишь прикоснувшись к кулике. И как их боялись все, у кого просто неправильные мысли возникали. Я глянул на Богатырева и решил не отвечать, а перевести тему. «Пойдем, найдем Кирилла, узнаем, как у него дела с охотниками», сказал я ему и повернулся, чтобы идти в сторону штаба. «У него почти все готово», ответил старшина боевых магов, «готовый следовать со мной. А мне, что прикажете делать?» Тоном сварливой бабки поинтересовался артефактор. «Мне-то что со всем этим делать?» Он даже руками потряс для большей убедительности. «Бери Тимофея», — спокойно сказал я, — «разбирайте завалы, выясните, что осталось из того, чем можно накормить людей. Еды должно остаться хотя бы на день. На завтра что-нибудь придумаем. На день, изумился Дмитрий Егорович. Где я тут на день на 400 человек наберу? Вы как-то умудрились всех накормить 10 килограммами перловки, спокойно ответил я. Так что я в вас верю. Он, кажется, хотел что-то ответить на мое высказывание, но сдержался. Скорее всего потому, что высказывание это было нецензурным. Нечего, каждый должен заниматься своими делами. Беглым взглядом я все-таки смог увидеть, что большинство банок консервов хоть и погрызено, но не во всех случаях разорителям удалось добраться до содержимого. Так что, уверен, придумать еду на день Дмитрий Егорович и Дарья Андреевна смогут. Как думаешь, каким образом к нам проникли воры? Поинтересовался я у идущего рядом старшины. Удивительно, что они беспрепятственно вошли, разорили наши припасы и также спокойно удалились. Следы есть, нехотя ответил мне Богатырев. Но очень уж они странные. Показывай, мигом сориентировался я. Это далеко? Да нет, с тоской в голосе признался Алексей, совсем рядом. Полагаю, грабители проникли почти рядом с нашей палаткой. Вот даже как, я задумался, прикусил нижнюю губу и глянул на спутника. И никто ничего не слышал, тот не ответил, а лишь помотал головой. На месте все стало понятнее. Недалеко от нас ночью снова произошло движение земли. И хоть нашу поляну оно не затронуло, но сильно изменило ландшафт за ней. Буквально в десятке метров за шатром охраны теперь возвышалась небольшая скала, так, метров 5 высотой. Но этого оказалось достаточно, чтобы перемахнуть через наш вал. Тут они попали в лагерь, тут же и ушли прочь, ответил он, указывая рукой. Если присмотреться, на почве можно разглядеть капли крови, а следы от лап, ног, чего угодно. Хоть что-нибудь есть? В какое-то мгновение мне даже показалось, что я нашел ответ. Могли же изгои наведаться в лагерь, чтобы отомстить оставшимся? Тут у меня внутри что-то ёкнуло. Только бы дети не пострадали. Ничего, ответил Богатырев, а затем, словно прочитав мои мысли, добавил. Это точно не изгнанные, их бы заметили. А эти словно невидимки, невидимые похитители продуктов, задумчиво проговорил я. Да уж, не самый лучший вариант. Хотя я уже понял, что в этих забытых землях можно столкнуться с чем угодно. Это место – одна громадная аномалия. Думаю, артефактор прав, сказал старшина, пока я тщательно оглядывал поверхность почвы перед скалой. Кто бы это ни сделал, но их привлек запах мяса змей. На него они и сбежались. Кстати, мы кусок успели пожарить, гораздо вкуснее, чем предыдущая урка. Мясо нежное, словно птица, и очень ароматное. Интересная версия, согласился я. Стоит того, чтобы ее рассмотреть. Учту, что больше не стоит так оставлять части монстров. Теперь только в морозильных камерах. Я увидел небольшую дорожку из капель, и это вывело меня из задумчивости. Штук 10-12, не больше. Приложив палец к одной из них, я поднял его к глазам и отчетливо увидел кровь на подушечке пальца. Поднес к носу и вдохнул. Сомнений быть не могло, тут накапала кровь из той самой змеи, которую мы убили вчера. Она имела специфический горький запах. Я приложил ладонь к земле и активировал магическое зрение, уже не переживая о том, что силы могут иссякнуть слишком быстро. Сейчас найти вредителей – одна из важнейших задач. И я увидел следы, необычные, потому что на земле они почти не отпечатывались, а странные круги, едва вдавленные в землю, невидимые звери, почти не оставляющие никаких следов. А ведь это же идеально для того, чтобы выжить в мире, наполненном монстрами. Возможно, их невидимость обуславливалась невероятной скоростью передвижения. В моем восприятии отпечатки ног, или что у них там есть, наших грабителей подсвечивались желтоватым на темном фоне почвы, поэтому я видел их без труда. Но вот в физическом плане след вчерашней крохотной змейки был куда заметнее. Но вскоре след обрывался. Видимо, здесь совсем недавно перемещались пласты земли. Да, наконец, сказал я, разгибаясь и вновь обращаясь к Богатыреву, который все это время молча стоял, ожидая, пока я закончу. Наши грабители прошли именно тут. Как они выглядят и что из себя представляют, я не могу сказать, но их можно разглядеть с помощью магии. Сегодня же усильте охрану магами земли и воздуха, чтобы отслеживали любое движение. Придется перевести двух магов со строительства в охрану. Это будет большая потеря во времени, но безопасность лагеря важнее. Как показала практика, с движением земли мы в состоянии справиться, и сейчас куда опаснее, бродящие вокруг урки. «Слушаюсь», — отчеканил старшина боевых магов, а я глянул на далекие вершины деревьев, окружающих лагерь, а ведь с них тоже может что-нибудь прилететь, и учитывайте, что может быть опасность с воздуха, особенно с самых близких деревьев. Я тщательно просканировал несколько вершин прямо за скалой, сейчас на них ничего нет, но не исключено, что после очередного передвижения земли появится. «Так точно, будет сделано», — отрапортовал Богатырев. Не учел, что с изменением окружающего леса могут измениться и его обитатели. Я тоже, полагаю, никто не мог сходу сообразить, что надо опасаться не только того, что поляна вот-вот может развалиться, но и того, что при движении других земель к нам будет заносить всяческую живность с других концов леса. Так что не кори себя, ты и твои ребята, молодцы, но теперь придется учитывать особенности окружающей экосистемы. Пока ясно только одно. Следы исчезли, а значит, нам нет смысла идти дальше на поиски неведомых любителей консервов. Кирилл завидел нас еще издали и поспешил подойти поздороваться первым. За его спиной стояли несколько человек и целились в кустарно приготовленные мишени. Причем у них были не только огнестрелы, но и арбалеты, мечи, копья, кажется, даже обычные луки. «Выбираю лучших», — доложил он, вытянувшись передо мною в струнку. «Через 2 часа комплектование личного состава будет закончено, и мы сможем выдвигаться в лес, на охоту. Какую-нибудь дичь разведали?» — поинтересовался я, глядя на молодого боевого мага. «Нам потребуется много добычи, чтобы накормить весь лагерь. Слышали про запасы?» «Слышал», — Кирилл погрустнел, но почти сразу воспрянул духом. «Наблюдатели отправлены, привязаны веревками на всякий случай, чтобы их не утащило. Движение в лесу есть и довольно активное, поэтому проблем с добычей быть не должно». «Отлично, молодец», — похвалил я, и боец аж зарделся от моих слов. «Я пойду с группой лично, поэтому через 2 часа ждите меня тут». «Есть», — отреагировал Кирилл, а затем перевел взгляд на старшину. «Алексей Михайлович, а это не опасно, что лорд пойдет на охоту?» Я немного опешил от такой наглости и приподнял бровь, но потом понял, что у них своя субординация, впитанная с молоком матери, и я тут ничего поделать не смогу. Богатырев же хмыкнул в бороду, видя мою реакцию, но раздувать это не стал. «Мы приложим все необходимые усилия, чтобы обезопасить Илью Львовича от любой угрозы», — ответил он спокойно. «Все, что только сможем». В глазах молодого мага явно читался вопрос: «А что, если этого будет недостаточно?» Но у парня хватило ума, чтобы не озвучивать его вслух. «Готовьтесь», — распорядился я, «а у меня еще куча дел до отхода». Мне нравилась эта деловая суета, когда я решал встающие передо мной задачи. Я чувствовал себя нужным людям. Не нравилось только то, что кто-то разгромил наши склады, уменьшив и без того скудные запасы пищи. Но иногда от сопутствующих потерь никуда не деться. Пока шел в медицинский шатер, где я рассчитывал найти Арсения Олеговича и маленькую Соню, раздумывал на тему, что за существа пожаловали к нам ночью. Скрытные, стремительные, но при этом они, насколько я мог знать, не тронули ни единого человека. Завтрак задерживался, это было понятно. Для него нужно было еще найти продукты в том хаосе, который нам оставили. А еще в лагере появились насекомые. Чесаться я стал еще утром, когда проснулся, но сейчас я то и дело прихлопывал на себе мелких тварей, норовящих высосать у меня несколько капель крови. Нет, это так не годится. Не для того я реинкарнировал, чтобы меня жрали заживо. Однако Арсения Олеговича, как и остальных магов земли, я застал, не дойдя до медицинского шатра. Они все уже сосредоточенно занимались укреплением почвы под лагерем. Каждый занял неширокую полосу и продвигался вперед. Старый маг выставил всех так, что более опытные и сильные шли по внешнему кругу выбранной территории, а более слабые – по внутреннему. Таким образом, двигались они примерно в одном темпе и могли помогать друг другу. «Как себя чувствуете?» – поинтересовался я, подойдя к пожилому магу. «Ничего не болит?» «Болит, Илья Львович». Арсений Олегович с благодарностью улыбнулся мне и пожал руку. «Но не сильно. Там было-то несколько ребер сломано, да пару ушибов. Все хорошо. Сергей Васильевич меня так подлатал, что я и не замечаю почти ничего. У меня всегда чего-нибудь болит. Возраст. Если плохо, может, отдохнете сегодня?» — спросил я, краем глаза видя, как на меня поглядывают девушки. «Восстановитесь получше?» «Да какой отдых, лорд?» Он говорил все с той же мягкой улыбкой. «Надо все сделать, как можно быстрее. А то вон туалет уже второй день ловит, а он снова на другую сторону лагеря убежал. Поляну укрепим, глядишь, можно будет и приручить этот блудный сортир. Я чуть со смеху не прыснул на этих словах, но маг стал серьезным. А заменить-то меня неким, поэтому потерплю. Давайте я вас заменю, предложил я, хотя бы на время. Как-никак я тоже, маг земли. Вы, строитель, ответил мне Арсений Олегович. Я это точно вижу, и строитель неплохой, даже отличный. Не замечал раньше, да. Ну вот, нам как раз основание города надо построить, подхватил я его мысль. Так что все правильно. Хм, задумался старый маг, а давайте попробуем. Но о замене речи не идет, я просто хочу понаблюдать. Я присел возле него прямо на землю, закрыл глаза и принялся ладонью ощупывать почву. Мне казалось, что в этом мире это делается именно так. Где-то далеко внизу почувствовал крохотный камешек и принялся тянуть его наружу. Одно это действие высосало из меня практически все соки. Лоб покрылся бисеринками пота, а вместилище магии обмелело. И пусть теперь оно наполнялось гораздо быстрее, все-таки предложенная работа оказалась невероятно тяжела. Если бы я один выкладывал эту поляну камнями, у меня бы ушел не один месяц, а то и годы, а сроки у подчиненных мне магов были весьма ограничены. «Простите, лорд», — мягко обратился ко мне Арсений Олегович, — «но вы неправильно делаете, да будет позволено мне заметить, но я мог бы показать, с вашего разрешения». Я кивнул, сейчас именно он был более сильным магом, а я старался научиться у него, буду признателен за помощь. «Как надо?» — сухо спросил я, потому что затратил слишком много сил на единственный камушек, который легко уместился бы в моей ладони, а на болтовню их уже не оставалось. «Мы же с вами напрямую работаем с матушкой землей», Арсений Олегович положил свою ладонь рядом с моей. «Нужно просто отправить ей ману и попросить то, что вы хотите. Ну и, разумеется, то, что она может вам дать». «Я так делал», — ответил я, так как перепробовал много чего, но основная проблема в том, что мой источник скудно мал. Да, за последние дни он стал чуть-чуть побольше, но его все равно не хватает. Могу выдавить несколько капель, но этого хватает лишь на небольшой булыжник, а запас маны потом восстанавливается почти сутки. И я не кривил душой. Как оказалось, магия в этом мире работала не совсем так, как в моем родном. Ну или сил у меня тут оказалось значительно меньше. В любом случае мне еще предстояло многому учиться. Выходило так, что местные маги получали магическую энергию напрямую из окружающей среды. Ее здесь было полно, поскольку на забытых землях особо не жили люди. Магия исходила отовсюду, от самой земли, воды, растений, да даже камней. Но я ее практически не впитывал. В этом и была главная проблема. А вот с реализацией все выходило гораздо лучше. Стоило мне отправить свои крохи маны к земле и представить желаемое, как на поверхности почвы образовался небольшой камень, а магия здесь преобразовывалась именно за счет силы воли. «Вам нужно больше практиковаться, лорд», — кивнул старый маг, «и, чем больше вы будете использовать магию, тем вместительнее станет ее источник. Если ежедневно уделять этому час-полтора, то очень скоро вы станете могущественным магом. Я чувствую в вас огромный потенциал». «Потенциал – это хорошо», – думал я, чувствуя правоту слов Арсения Олеговича. «Вот только времени на его развитие катастрофически не хватает. Да и какая разница, какого размера источник, если он плохо накапливает магию? Об этом я спрашивать не стал, поскольку моя проблема была напрямую связана с попаданием в это тело, а это я хотел оставить в тайне. Друзья, старый маг обратился к остальным своим подручным, я вижу, все утомились». Да и с завтраком некоторые проблемы, но давайте отдохнем немного, и через час продолжим. Хорошо, все с облегчением согласились, словно на легких крылышках ко мне припорхнула Кристина. Причем я не зря подумал о крылышках. В это мгновение мне в голову пришло, что те, кто напал на наши припасы, могли быть с крыльями, именно поэтому почти не оставляли следов. Глядя в ее распахнутые и восхищенные глаза, я подумал, что сейчас мне снова придется отбиваться от девичьего внимания. Но, надо отдать ей должное, она подошла ко мне обсудить важное. «Лорд», она склонила голову, «Илья Львович, разрешите?» «Да, конечно», кивнул я, все еще не понимая, что она хочет. «Помните, вы вчера мне поручили подумать о летающем поле?» Она с надеждой продолжала смотреть мне прямо в глаза. «Да, конечно», ответил я, «есть подвижки?» «Ага», она радостно кивнула. «Мы с Карасевым и Вихревым пока придумали вот что, и она указала на что-то парящее метрах в 20 от нас. «Что это?» Я прищурился, чтобы разглядеть. «Горшки с огуречной рассадой», — бодро отрапортовала она. «5 штук, болтаются благодаря тому, что маги воздуха создают над каменным кольцом воздушное, а маги воды конденсируют воду для полива прямо из атмосферы. Правда, здорово, отлично», — подтвердил я. «Продолжайте, мне все нравится». Я прикинул, что, если выращивать в горшках, то тень не будет столь серьезным препятствием, как целое поле над головами. И тут я заметил, что девушка поникла. «Правда, есть одна проблема», — тихонько добавила она, и, не дожидаясь моего вопроса, продолжила. «Горшков больше нет, а просто так земля не держится, разлетается и оседает за границами установленного поля». «Ясно», — я почесал щеку и понял, что на ней появилась щетина. «Давай мы подумаем об этом вопросе, когда я вернусь». «Хорошо, а вы куда?» С беспокойством в глазах и голосе спросила она. «До вечера вернетесь, а это уже с надеждой». «По делам», — ответил я, развернулся и пошел к медицинскому шатру. По моим внутренним часам время, отпущенное мне Кириллом, уже подходило к концу, а я до сих пор не проведал Соню. Интересно, как идет выздоровление? Я опасался, что моей дани могло не хватить. Это же невероятно сложная магия, и я впервые использовал ее в этом теле. Возле палатки стоял целитель Сергей Васильевич и смотрел куда-то в небо. Затем он заметил меня и то, что я направляюсь в палатку. Первым делом он приложил палец к губам, показывая, чтобы я постарался быть тише. А, когда я приблизился к нему почти вплотную, протянул мне руку и сказал шепотом: «Они спят, лорд». По выражению его глаз я понял, что с девочкой все в порядке. «Постарайтесь не разбудить». Буквально на носочках и, затаив дыхание, я вошел внутрь. Соня действительно спала, положив голову на руку Алине. Ее щечки отливали здоровым розовым цветом. Я наклонился, чтобы послушать, как бьется крохотное сердце, и в этот момент услышал: «Спасибо». Подняв голову, я увидел внимательные, изучающие меня глаза Алины. «За все». Я хотел ответить, но в этот момент снаружи медицинского шатра послышалось какое-то движение. Сначала мне не хотелось обращать на это внимание, потому что я реально любовался матерью и дочерью, лежащими на походной кровати передо мной. Но тут раздался встревоженный голос целителя: «Туда нельзя, там люди выздоравливают». «Это мои люди», — услышал я уже знакомый по ночи рык. «А ну-ка, пусти». В следующий же момент послышался сдавленный вскрик, абсолютно точно принадлежащий Сергею Васильевичу. Полог шатра откинули снаружи, и внутрь вошел здоровенный бугай с красными глазами и топором в правой руке. Я развернулся спиной к койке, прикрывая Алину и Соню собой. Взгляд ворвавшегося детины упал на меня. «А ты, лорд, наоборот, что тут делаешь?» – просипел он. А я почувствовал сильнейший запах алкогольного перегара, коснувшегося меня, и поморщился. «Выйди из шатра, немедленно», — приказал я. Однако мои слова возымели совершенно иной эффект. Ввалившийся в шатер мужик как будто что-то понял и поднял топор. «А это ты, что ли, мою жену трахал ночью?» Взревел он и сделал шаг вперед. «Степан, оставь нас в покое», — раздался испуганный возглас Алины из-за моей спины. «Глава 9, бегите», — крикнул я Алине, а сам стал действовать по наитию. Молодая мама оказалась не глупой, она схватила Соню и юркнула в дальнюю часть шатра, где тоже можно было выскочить на открытое пространство. «Охрана!» — кричал снаружи Сергей Васильевич. Все это происходило одновременно, но для меня было лишь фоновым шумом. И даже то, что топор стал опускаться на меня. «Сдохни, падла!» — кричал обезумевший муж Алины. «Матушка Земля!» — мысленно проговорил я, видя, как медленно опускается топор, «дай мне свою защиту», и отправил всю ману, которая у меня только осталась, вниз, через ноги, в землю. Искры от топора, встретившего на своем пути непреодолимое препятствие, разлетелись на пару метров от нас. Я стоял, вытянув руки вперед и вверх, а в них стискивал тяжеленную горную породу, базальт. От мощного удара топора кусок камня, появившийся в моих руках, треснул напополам. А вот, не теряя ни секунды, чтобы противник не успел осознать произошедшее, я врезал ему одной из половин булыжника прямо по голове, в область виска. Был бы удар чуть сильнее, или чуть правее, и мужик рухнул бы на земь. Но от этого удара он взревел от боли и ринулся на меня с еще большей яростью. Я видел, как покраснели глаза, наполненные безумством. Он сейчас не был тем человеком, за которого выходила замуж Алина. Его сознание захватила белая горячка, настоянная на жуткой ревности. Запущенный случай. Я отошел от впавшего в безумие противника и не заметил стол с инструментами, что стоял позади меня. Задел его, и на пол упал ящик с инструментами. Одним из них оказался скальпель, который я молниеносно подхватил и сжал в кулаке. Алина с Соней на руках наконец-то разобралась с тем, как можно открыть дополнительный клапан, и выскользнула из шатра. «Алина!» — сиплым голосом заорал ее муж. «Сучья дочь! Сейчас я кончу этого, а потом порублю тебя и твое отродье на мелкие кусочки». На мгновение он даже забыл обо мне и ринулся вслед за девушкой. Мне ничего не оставалось делать, как преградить ему путь. «Ты только и можешь с женщинами воевать?» — спросил я его, просчитывая, по какой траектории пойдет новый удар. «А с достойным противником не попробуешь? Да я тебя сейчас размажу». И он замахнулся вновь. Но я отскочил за стол. Главное, что мне нужно было сделать, отвлечь его внимание от Алины, чтобы она успела подальше уйти. И это у меня вполне получилось. Но маны больше не оставалось, так как на создание камня у меня ушел весь запас, а куски базальта лежали теперь в 5 шагах от нас, и подход к ним мне перегораживал здоровенный бугай. «Осторожно, сам не поранься», – парировал я, и это только сильнее разозлило противника. Топор опустился с огромной силой ровно туда, куда я и предполагал. Он расщепил крышку стола, на котором стояли инструменты, развалив его надвое. Но при этом топор достаточно прочно засел в древесине. Следующий же удар муж Алины наносил уже всей конструкцией стола, держась за рукоять застрявшего инструмента. Ну и силища. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, по-прежнему сжимая в руке скальпель. Стол врезался в походную кровать, где пару минут назад лежали Алина с Соней, и развалился на куски. Снаружи палатки уже слышались крики магов, но я понимал, что они не успеют до того момента, как пьяный мужик постарается меня достать. Он тоже услышал и понимал, что ему скоро помешают расправиться с намеченной жертвой. «Лорд, наоборот», — выдохнул он, — «член вместо мозга». Я понял, что этот бугай хотел сделать. Он надеялся вывести меня из себя, чтобы я прыгнул на него первым. Но не тут-то было. Наоборот, я стал смещаться к двери, чтобы оказаться ближе к боевым магам, когда они добегут сюда. И тут я вспомнил, как обращалась к бугаю его жена. «А что, Степан?» Стараясь не попасть под удар, медленно двигаясь, проговорил я, почему не вышел, когда я спрашивал о соучастниках Луки. Эта мысль пришла мне в голову внезапно, но я сразу уверился в том, что она верная. «Струсил, да я тебя!» Тут он уже натурально зарычал и ринулся на меня. Я легко увернулся от удара и оказался сзади Степана. Медлить было нельзя, и я воткнул скальпель ему в ногу. Так он, может быть, хоть немного остынет. «А-а-а!» – завопил он от боли, но сделать ничего не мог, так как топор снова застрял в дереве. Тогда я подошел к нему сзади и движением, которое выучил еще в прошлой жизни, скрутил, уложив на пол, заставив выпустить опасный инструмент. И только теперь в шатер ввалилось сразу трое боевых магов. Этих я не знал, судя по всему, они занимались именно подобными случаями. «Лорд, вы в порядке?» – спросил тот, что вбежал первым. «Ну, если не считать того, что меня только что пытались убить, то, да, довольно легко», – ответил я. «Забирайте», – и кивнул на вырывающегося Степана. «А куда его?» – спросил второй боевой маг, подойдя ко мне. Вдвоем они быстро успокоили дебошира и подняли на ноги. Видимо, рана получилась глубокой, так как мой недавний противник едва стоял на ногах, а голова его свешивалась на грудь. «Куда?» Хороший вопрос. Я сразу же вспомнил, как строил темницу, после чего окружал ее рвом с перманентно пылающим огнем по периметру. К сожалению, и в этом поселении придется строить темницу для таких вот неадекватов, подверженных белой горячке. «Попросите Руслану сложить из дерева небольшой острог, но так, чтобы доступ был только сверху», — распорядился я. «Вылечите, посадить туда. Вернусь, решу, что с ним делать». «Слушаюсь», — отрапортовал тот, который заговорил со мной первым. «Эх, вот хочется построить идеальный город, с идеальным обществом, и сразу же сталкиваешься с подобными маргиналами», — подумал я, оглядываясь по сторонам. «И как всегда, мечты разбиваются о суровую реальность». Тут я увидел огромные испуганные глаза Алины, внимательно наблюдающие мужем, которого повели в сторону служебного шатра. Глазки маленькой Сони тоже сверкали страхом, но чуть иначе, потому что она спросонья просто не понимала, что происходит. Я подошел к ним и погладил кроху по головке. «Ты как себя чувствуешь?» – спросил я у девочки и улыбнулся. «Лолт», она обомлела, а я улыбнулся еще шире, так как она очень смешно выговаривала букву «Р». «Хорошо, спасибо. Простите, что я вчила». «Ничего-ничего», я остановил ее извинения. «Ты все сделала правильно. Всегда надо искать помощи у ближайшего человека. Я рад, что смог помочь тебе». Соня спряталась за мамины волосы и смущенно улыбалась оттуда. А вот Алина совсем не улыбалась. Она смотрела на меня, как испуганная лань, не зная, бежать или оставаться. «Что вы сделаете со Степаном?» – спросила она жестко, но я ее понимал. «Вы же понимаете, что он не прекратит». «Я еще не решил», – честно ответил я, разводя руками. «У меня сейчас очень важное дело, которое касается всей общины, и вот уже после него я займусь этим вопросом. Но убивать я его не хочу, сначала должен поговорить. Не изгоняйте его», – сверкнула глазами молодая мама. «Если изгоните, он вернется и убьет нас обеих». Я тяжело вздохнул, по большей части потому, что знал, это не беспочвенные страхи. Но и с такой скоростью терять людей в своей общине мне не хотелось. «Что же с ним сделать?» – спросил я, полагая, что у Алины есть дельные мысли. «Убейте его», – мрачно произнесла она. «Убейте у всех на виду, чтобы неповадно было». «Папу?» – с каким-то странным выражением лица произнесла Соня. «Моего папу?» – и заплакала. «Твой папа испортился», – пытаясь говорить мягче, – произнесла женщина. «Он теперь не любит тебя, и меня тоже не любит». «Послушайте», – сказал я и взял Алину за плечи таким образом, что Соня оказалась между нами. «До моего возвращения ваш муж будет сидеть под охраной. Когда вернусь, приму решение. И знайте, что я собираюсь защитить вас. На произвол судьбы не оставлю. Но и убивать Степана было нельзя. По крайней мере до тех пор, пока его белая горячка не отпустит. Вот хоть сухой закон вводить. Так стоп, надо выяснить, где люди вообще берут алкоголь. Судя по спискам Ледянова, запасы давно закончились. Разведите нас», — тихо попросила женщина, внезапно потупив взгляд. «В смысле?» Я не сразу понял, что она от меня хочет. «Вы, лорд, властитель блуждающих земель, хозяин моей жизни. Вы имеете право развести нас с мужем, тем самым лишить его возможности поднимать на меня руку». Она говорила негромко, но четко, отделяя каждое слово. Было видно, что она уже давно репетировала эту фразу. «Как только вернусь», — ответил я, — «это сделать будет несложно, и, возможно, поможет решить проблему». Тут зазвонил колокол, созывающий на завтрак. Наконец-то разобрались с продуктами. Народ вокруг засуетился, потому что многие уже проголодались. Алина смотрела на меня со смешанными чувствами, но основным во взгляде читалась благодарность. В ее жизни начали происходить перемены, о которых она давно мечтала. Есть совершенно не хотелось, но ради интереса я направился на завтрак. Как оказалось, дела обстояли совсем не так плохо. Были и сладкие пироги. Всем подавали аппетитную кашу, а в котле на медленном огне варился самый настоящий кофе. Видимо, что наши грабители сочли зерна слишком горькими, вот и оставили нетронутыми. От кофе я сам не удержался и налил себе от души. В этот момент взгляд мой упал на тот самый колокол, которым созывали всех на прием пищи. Был он антрацитово-черный, с угрожающими иероглифами и явно с магическими дополнениями. Видимо, это артефакт. С ним тоже надо будет разобраться после возвращения. Дел накапливалось все больше с каждой минутой, поэтому надо было скорее выходить, пока их количество не заставило меня остаться и разгребать их тут. Но для понимания ситуации вовне я должен был пойти. В этот момент мне на плечо сел комар и принялся пить мою кровь. Ударив его, я расплескал кофе и обжег себе руку. «Вот, тварь», — высказался я, глядя вслед неспешно улетающему насекомому. У палатки меня уже ждали двое охотников, обвешанные различным оружием, и трое боевых магов. Совсем недалеко Богатырев, которого явно разбудили, когда он только лег спать, с суровым лицом допрашивал Степана, но тот только корчил рожи и плевался. «Вот», — сказал мне Кирилл, показывая рукой на участников похода, — «это Михалыч и Кузьмич, заядлые охотники, которые оставили позади всех остальных по своим показателям, два крепких на вид мужика поклонились. Это Стас», — он указал на боевого мага, — «одного из тех, кто подоспел сегодня ко мне в медицинский шатер. Ну и Глеба вы знаете. Эти тоже поклонились мне, но руку подать не решились. И это было отнюдь не из-за моего титула лорда. В глазах читалось все, что они обо мне думают». «Ладно, Нам сейчас предстоит непростая задача, которая поможет изменить отношение ко мне. Вообще, хорошо иметь верных людей, которые к тебе чуть ближе всех остальных. Все обвязались тонкой, но очень прочной веревкой, потом преодолели вал там, где могли пробраться в лагерь наши ночные гости, и связкой пошли в лес. Нашей задачей была именно добыча мяса, поэтому за спиной каждого висело по огромному рюкзаку. Разведка дичи заранее в наших условиях была бесполезной. Стоило бы нам отыскать где-нибудь крупную стаю дичи, как земли переместились бы, и мы остались бы ни с чем. Я же надеялся, что движений земли до нашего возвращения не будет. Как подумаю, что нас будет волочить по почве, пока она удаляется куда-то за горизонт, сразу становилось не по себе. И ведь ни один великий маг земли этого мира не смог остановить аномалию. В книгах говорилось, что многие пытались, но пока все шло хорошо. Мы прошли примерно 200-300 метров от лагеря. Если исключить тот день, когда мы сюда прибыли, то я второй раз оказывался вне защиты вала вокруг поляны. Однако в первый раз во мне играл адреналин, и впереди маячила конкретная цель – найти змею, укусившую Соню. Сейчас же я занимал место идущего в цепочке предпоследним. За мной шел Глеб, он прикрывал всю группу, а на спине, помимо рюкзака, у него разматывалась массивная катушка с веревкой. Так у нее не было шанса запутаться в кустарниках и низкорослом подлеске. Первым шел Стас, профиль которого, следопыт, как никогда, сейчас был в тему. За ним Михалыч, потом Кирилл, следом Кузьмич, потом я и Глеб. Стас следовал на расстоянии 20-30 метров от нас, разведывая возможные тропы животных. Но первым следы увидел не он, а я. Точнее, не так, я увидел то, что оставило эти следы, и едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Кем бы ни были наши ночные грабители, банки с тушенкой для них оказались достаточно тяжелой ношей. Да, скорее всего, они передвигались на крыльях, но иногда груз их перевешивал, и тогда на земле оставался круглый отпечаток. Следопыт посмотрел на меня с непониманием, затем обратил внимание на то, над чем я, собственно, смеюсь, и приподнял бровь. «Вы поняли, что это за следы, лорд?» Шепотом поинтересовался он. «Абсолютно», кивнул я, качая головой. «Это следы от наших пропавших запасов. Так что, если найдем налетчиков, имеем все шансы вернуть и провизию». Стас подошел ко мне и стал тщательно вглядываться в отметины на почве. Затем он присел, понюхал землю, встал, посмотрел в ту сторону, куда мы пришли, а затем в противоположную. «Кажется, я знаю, где они», — тихо проговорил он, практически замерев на месте. «Сейчас все перестаем шуметь, вообще, слушаем». И мы прислушались. Сначала я ничего не мог услышать, кроме шума оттока собственной крови, отзывающегося в ушах, но потом различил совсем легкий звук, как будто работа далекого магического генератора, или шелест легких крыльев больших насекомых, но далеко-далеко. Из нашей шестерки, кажется, никто даже не дышал, я слышал только свое дыхание. Впрочем, все правильно, они же профессионалы. Дальше Стас нам показывал рукой либо стойте, либо следуйте за мной, и мы шли след в след, стараясь не производить никаких звуков. Из-за достаточно густого подлеска это было сложно, но все-таки благодаря мастерству моих спутников, нам удалось пройти несколько десятков метров, не издав ни звука. Жужжание приблизилось, но мы по-прежнему никого не видели. Следопыт снова сделал нам знак идти за ним, а мне слишком уж хорошо вспомнились слова Богатырева, что никто не видел ночных грабителей, и это означало: «Стойте», сказал я одними губами, что выглядело достаточно странно, но меня понял лишь Глеб, который шел за мной. Он потянул веревку с четко рассчитанной силой так, что импульс дошел до Стаса. Тот обернулся и кивнул ему, взглядом вопрошая, что случилось. Глеб ответным кивком указал на меня, но я-то одними жестами не мог объяснить всего того, что хотел, поэтому поманил следопыта к себе. Тот быстро спрятал свое недовольство, вспомнив, кто с ним идет в связке, и тихонько подошел ко мне. «Послушай», — проговорил я ему на самое ухо, — «есть подозрение, что тварей может быть не видно. Они незамеченными проникли в лагерь и потом также ушли с провизией. Надо очень осторожно, потому что там они никого не тронули, потому что были на чужой территории, а у своего гнезда могут и». Стас поднял руку с выставленным в небо указательным пальцем и кивнул, давая понять, что все понял. Не успел следопыт вернуться на свою позицию, как вдруг что-то пролетело между мной и Глебом, разрезав веревку. Настолько легко, словно это был волосок под лезвием опасной бритвы, а не сверхпрочная нить, предназначенная удержать шестерых взрослых мужчин в случае катаклизма. В следующий момент что-то незримое подхватило Стаса и уволокло наверх в кроны деревьев. К его чести могу сказать, что он практически сразу же обнажил клинок. Жужжание крыльев приблизилось и теперь окружало нас. Предчувствуя атаку, я отшатнулся и почувствовал поток ветра на своем лице. Ну точно, невидимые. И я активизировал магический взор. Маны почти не было, но я увидел новое движение. Только движение чего-то очень быстрого. Мгновение, и из узкой раны на щеке Кузьмича тонкой струйкой бежит кровь. Я обернулся к Глебу. Надо, но закончить мысль не успел. Глава 10. Невидимое существо дернуло боевого мага сзади за веревку с такой силой, что она даже не успела размотаться. Вот передо мной стоял молодой мужчина, а вот уже исчез в зелени подлеска. Занять позицию спинами к центру, скомандовал Кирилл, и я обернулся на его голос. В связке нас оставалось четверо, так как Стаса тоже отрезали. Мы быстро встали спинами друг к другу, и сразу же боевой маг накрыл нас куполообразным магическим полем. В него тут же принялось что-то шумно колотиться. Прибегнув к магическому зрению, я их узрел, светящимися силуэтами на фоне слегка померкнувшего мира. Никогда не видел таких тварей. Крылья, подобные стрекозиным, но почти метрового размаха, на передних лапах острые клешни, словно у раков, голова со жвалами, а туловища, как горшки. Уж не знаю, почему у меня возникла именно эта ассоциация, но они действительно походили на горшки, и все это было абсолютно невидимым. Покрывающее тела этих насекомых вещество полностью рассекало свет так, что он обтекал их, делая летающих монстров невидимыми. «Видишь их?» – спросил я Кирилла, который вглядывался в пространство за куполом. «Мерзкие создания», – кивнул мне боевой маг. «Только, как они наших смогли утащить?» «Не знаю», — ответил я, лихорадочно соображая, как лучше выстроить оборону. «Возможно, это были другие монстры. Тут, знаешь, много всякой живности водится, и покрупнее твари встречаются. Что происходит?» Низким голосом с немного странным выговором спросил Михалыч. «На нас напали, они же ничего не видят», — озвучил я очевидное. «Как же отбиваться будем?» «Сейчас», — Кирилл вытащил блестящую гладкую сферу, нажал на ней кнопку и бросил за пределы защитного купола. «Мы и на этот случай подготовились. Ох, не экономим мы артефакты. Но сегодня оно того стоило, когда стоял вопрос выживания». Сфера раскрылась, и из нее вверх потянулся розоватый дымок, в струях которого оказались отчетливо видны крылатые силуэты. «Цельсь, пли!» – распорядился боевой маг, и охотники тут же подчинились, выпустив несколько пуль по целям. Стоп, от горшкообразных тушек пули отскакивали, а по стремительно движущимся крыльям попасть было довольно сложно. Цельтесь в голову, или шею, распорядился он и уже хотел дать отмашку, когда я его остановил. А есть клинок хороший, я бы тоже занялся делом, но с другой стороны, мне хотелось поскорее закончить танец в воздухе, который устроили твари. В этот момент из крон ветвей над нами послышался такой рык боли, что мы все вздрогнули, а по спине побежали мурашки. «Есть», — сказал Кузьмич, протягивая мне вполне достойный меч с резной рукоятью. «Магический», — я с уважением посмотрел на охотника. «Конечно», — хмыкнул в рыжеватые усы мужичок. «Батюшка ваш презентовал, когда я вас на королевской охоте от вепря спас». Я откашлялся, но постарался сделать вид, что не удивлен. Потом взял меч и пару раз взмахнул, примиряясь к балансировке. «Идеально, как будто всегда в моих руках лежал». «Выйти смогу?» – спросил я, указывая на подсвеченный защитный купол над нами. «Выйти, да, войти нет», – ответил Кирилл, который сам уже схватил что-то типа скорострела и отстреливал твари по одной. «Так что постарайтесь часто не сновать туда-сюда, извините».